Думательная ветка. Олли полезла на дерево. Шлем она надела не зря. Сегодня девочке хотелось забраться на самую верхнюю ветку, где лучше всего думалось. Раз, два, подтянуться. Раз, два, оттолкнуться. И вот она уже на месте. Удобно устроилась в уютной развилке между ветвями. Олли подняла голову. В небе чернело крошечное пятнышко, будто острый росчерк карандаша на синем листе. Это была птица. Интересно, каким она видит город с такой высоты? Наверное, он совсем маленький, как городок из книжки со сказками или как игрушечная деревенька. А может, город похож на лоскутное одеяло? Крыши домов так и напоминают разноцветные, неровно сшитые лоскутки. Или на яйцо. Серые узкие улицы разбегаются в разные стороны, словно тонкие трещины по яичной скорлупе. И вокруг волнуются и вздыхают темно-зеленые деревья, похожие на облака. А задний двор при каждом домике — с ноготок. Олли смотрела вслед птицы. Та становилась все меньше и меньше, а потом и вовсе превратилась в точку и, наконец, совсем растворилась в огромном небе. «Какая она легкая, прямо как пушинка», — подумала Олли и тоже почувствовала себя такой же невесомой. В небе больше ничего не было. Девочка опустила голову и оглядела дворик. Взгляд ее упал на дом, на кухонное окно. И легкости как не бывало. Олли вспомнила о слоне, о большом сером слоне, который тенью навис над папой. Когда папа завтракал, слон стоял и ждал у него за спиной. Когда папа уходил на работу, слон брел за ним по пятам. Когда папа ложился спать, слон устраивался рядом, наваливался на него и не давал дышать. Олли видела этого слона каждый день. И каждый день девочка мечтала, чтобы слон ушел. Вдруг снизу раздалось тявканье. Олли вынырнула из своих мыслей и посмотрела на землю. Прямо под деревом стоял Фредди. Он глядел на девочку и вилял хвостом.